1969. Мэри записала на конверте, в котором пришел телефонный счет. «Больше я красть не буду». Дала письменный обет. Тем не менее, красть она продолжала, хотя и не понимала, зачем. Она хорошо помнила самую первую кражу, совершенную ей в Энглхартсе. Мэри понадобились пригласительные карточки для свадьбы Сьюзен, и она зашла туда, в отдел канцелярских товаров, посмотреть, найдется ли что-нибудь приличное, или ей со Сьюзен придется ехать в Нью-Йорк. Продавщица, молодая и, предположительно, хорошенькая, если бы удалось смыть с нее тональный крем, показала Мэри образцы. Заурядный кремовый цвет, светло-голубой, желтоватая слоновая кость, еще один невзрачный в цвет автобусного билета. Каемочки из лилий, голубков, прозрачных белых колоколов. Нет, от Энглхартса проку не будет. Придется все-таки съездить со Сьюзен в город. Мэри поблагодарила продавщицу, сказала, что ей нужно подумать. Поднимаясь с кресла у прилавка, она прекрасно сознавала, какое впечатление производит. Привлекательная женщина, 40 без малого лет, с добротной темно-синей сумкой в руках, грациозно отвергающая все, что предлагают ей продавщицы вроде вот этой, девушки, заурядная миловидность которой износится быстро, вместе с молодостью. В свои молодые годы Мэри видела женщин таких, как она нынешняя, хорошо обеспеченных жен, которые благодушно, но твердо отказывались делать покупки в ближайших к их домам магазинах. Переходя канцелярский отдел, чувствуя, как прозрачный атлас ее комбинации с текучей легкостью облекает нейлон чулок, Мэри видела всю себя с такой ясностью, точно стояла где-то в стороне, точно была продавщицей, смотревшей, как статная, состоятельная женщина, которая восхитительно обертывает все свои подарки, покидает магазин, торгующий товарами не самого лучшего качества. Сердце Мэри пело, она ощущала спокойное мерцающее удовлетворение, которое поднялось в ней подобно волне, и тут же, с быстротой, с какой разбивается об пол тарелка, сменилась неуверенностью в себе. Ее старшая дочь, признанная красавица, выходит замуж за красивого молодого человека, который вскоре отправится в Йель. Вырастить такую дочь — значит одержать настоящую победу. И однако же, как ни радовала она Мэри, удача Сьюзен, казалось, чем-то принижала ее. Мэри не давала покоя мысль о том, что, когда они вместе выходят на люди, она выглядит на фоне дочери какой-то подделкой. К тому же она подозревала, что Сьюзен находит ее жалкой и отчасти смешной. И Мэри напоминала себе, виновата, но с удовольствием, что королевой-то Сьюзен все же не выбрали. Приближаясь к выходу, она услышала, как продавщица закрывает книгу с образцами, услышала увесистый глухой хлопок обложки. И остановилась, чтобы взглянуть на записные книжки с алфавитом. Ей вдруг пришло в голову, что Билли уже в том возрасте, когда такая ему может понадобиться. Записные книжки в Энглхартсе продавались и вовсе второсортные, с обложками из искусственной кожи, склеенные кое-как. Мэри стояла, хмуро разглядывая одну из них, в переплете из темно-красного пластика, стесненным позолоченным словом адреса, последнее «А» которого уже начала облизать. Вещица была столь неказистой, настолько недостойной Мэри, что даже брать ее в руки и то представлялось глупостью. Мэри огляделась по сторонам, убедилась, никто на нее не смотрит, и, почти не успев понять, что делает, сунула книжицу в сумку. Лоб ее горел. Спокойно и естественно она, высокие каблуки и жемчужные серьги, вышла из магазина, унося в сумке жалкую записную книжечку с прилепленным к ней ценником. Ценник, когда Мэри взглянула на него, сообщил, что стоит ее добыча 99 центов. Она не понимала, почему сделала это. Жуткая записная книжка была ей ничуть не нужна. О какой-либо корысти и речи идти не могло. Порыв Мэри был скорее родственен любви к чистоте и порядку. После кражи она ощутила нервное облегчение, как если бы ей предстояло пережить некую неприятность, прегрешение даже. Однако все обошлось. Правда, теперь у нее на руках оказалась записная книжечка, вещь решительно никчемная, и что с ней делать, Мэри не знала. Отдать ее Билли она не могла, однако и просто выкинуть, как вскоре выяснилось, не могла тоже. Слишком многим рискнула она ради этой книжонки. Мэри оторвала ценник и засунула ее в ящик комода, решив, что, может быть, со временем отдаст кому-то. Рано или поздно она что-нибудь это пустяковина да сгодится. С того дня Мэри наворовала множество другой ерунды и при каждой краже ощущала все то же прихотливое удовлетворение. Такое, точно она рисковала собой, чтобы создать в мире чуть больше чистоты и порядка. Воровство было лишь мелкой частностью ее жизни. Оно занимало примерно такое же внутреннее пространство, какое могло занимать скучное хобби или перечитывание время от времени журнала National Geographic, внушавшего сразу две мысли. Во-первых, на Земле существуют уголки несказанно удивительные, а во-вторых, в конечном-то счете все они более-менее одинаковы. Мэри с головой ушла в приготовление к свадьбе Сьюзен, которые требовали от нее решений по несчетному числу вопросов, вплоть до того, как должны выглядеть розовые бутончики на свадебном торте. Приготовления были настолько сложными и так перегрузили ее легкие, что в конце концов Мэри пришлось обратиться к своему врачу, попытаться выяснить, все ли с ней в порядке. В результате она получила рецепт на приобретение блекло-желтых пилюль. Одну из них Мэри приняла перед самым венчанием и даже удивилась, когда, увидев Сьюзен с Тоддом замершими у алтаря, ощутила вдруг прилив гнева, оказавшегося достаточно острым для того, чтобы пронзить пелену созданного пилюлей приятного отупения. Гнев был совершенно беспричинным. «Просто нервы», — говорила она себе потом. И, похоже, имел какое-то отношение к белому платью Сьюзен, к спокойствию красивого квадратного лица Тодда, наклонившегося, чтобы поцеловать ее. «Нервы», — думала Мэри, — «ну и всегдашний страх за счастье дочери, питаемой матерью, которая по опыту знает, сколь многое может губительно сказаться на этом счастье». Свадьба получилась безукоризненная, если, конечно, не считать гостей. Разумеется, не пригласить тех, с кем работал Константин, было никак нельзя, а они в большинстве своем оказались горластыми мужланами в дешевых, давным-давно вышедших из моды костюмах, да еще и приведшими с собой жен, одни забитых, другие крикливых, но одетых все до единой бог знает во что. Мэри, прибегнув к помощи отца Тодда, арендовала бальный зал загородного клуба и украсила его, украсила образцово, вазами с белыми лилиями и, то была главная деталь убранства, чайными розами. Она же выбрала обслуживающую всякого рода торжества фирму, которая поставила на свадьбу курятину, канадский рис и стручковую фасоль по-французски с толченым миндалем. Все это на более чем 200 гостей. Она не совершила ни одной ошибки, а в итоге по ее кремово-белому залу разгуливала орава десятников, которых и на работу-то нанимали лишь за присущее им умение запугивать людей настолько, что те строили дома как можно быстрее и как можно дешевле. И жены их были им под стать, бесцеремонные, в кричащих платьях, с чрезмерным обилием украшений, с начесами, торчком стоявшими на их головах. Мать и две тетушки Тодда подстрижены были просто, под пажа, а платья носили однотонные. Мэри, увидев их, ощутила стыд за свои собранные на затылке в овальный пучок волосы, за матово-розовое платье, и безмолвно поблагодарила Бога за то, что решила все-таки обойтись без оборок на лифе. Танцуя с Билли, стройным, но каким-то неловким в его синем габардиновом костюме, она наблюдала за Сьюзен, разговаривавшей, смеясь, с двумя подружками невесты. Ей казалось, что Сьюзен удалилась в какую-то чужую страну, где все девушки безыскусно стройны и прекрасны, а перед мальчиками открывается будущее, надежное и крепкое, как подвесной мост. И чувствовала, как сквозь созданную пилюлей приятную душевную тишь пробиваются всплески эмоций, которые могли быть гневом, а могли и страхом. Она не желала ни того, ни другого, тем более в такой день, и старалась сосредоточиться на красоте своей дочери, на ее непринужденности и обаянии. Что же, по крайней мере, этой ничто уже не грозит. Промурлыкав вместе с оркестром несколько тактов начала танца, Мэри сказала Билли: «Похоже, свадьба удалась». «По-моему, все они удаются, нет?» — ответил Билли. «То есть у тех, кому действительно хочется стать мужем и женой». «Если бы в счет шло только это желание, они могли бы просто-напросто заглянуть к мировому судье и сберечь твоему отцу $5000». «Да брось ты! Неужели этот сабантуй обошелся в 5 штук?» «Ты бы сильно удивился, узнав, каких затрат он стоил. Вы, дети, ни малейшего представления об этом не имеете». Билли присвистнул. 5 штук, — повторил он, — за одну попойку. «Вот когда женишься ты, — сказала Мэри, — твоему отцу тратиться не придется. Платить за все будет семья твоей жены». «Когда женюсь я, — ответил он, — мы просто-напросто заглянем к мировому судье. А если кому-то придет охота раскошелиться на 5 штук, так мы на них лучше год в Европе проведем». «Девушки, которую ты возьмешь в жены, могут оказаться другие желания». «А я не возьму в жены девушку, у которой окажутся другие желания». Танец закончился. Билли повел ее обратно к столу. Мэри шла, держась за локоть сына. Розоватые туфельки ее холодновато светились на индиговом ковре бальной залы, точно цветы мяты. Это был ее сын, уже вставший на путь, который ведет в Гарвард. Мэри ясно сознавала, как он вырос, какими большими стали его руки. Она так любила его. Он все еще оставался ее ребенком, самым умным из ее детей, обещающим так много, с так сильно попорченной прыщами кожей, что лишь увеличивало страшную силу ее любви. Билли казался ей и бесплотным, и мучительно земным. Только он, единственный из ее детей, страдал от обиды гордыни, которую ей удавалось читать как по писанному. В ту же ночь она, уже облачившись в ночную сорочку, лежала в постели и наблюдала за раздевавшимся Константином. Его тело, одрябшее, густо поросшее волосом, пробуждало в ней нежность, имевшую почти такое же отношение к чувствам материнским, какое и к любовным. Муж мог быть ее старшим сыном, упрямым, непокорным, неуправляемым. Она могла относиться к нему с любовью, более-менее, если думала о нем как о непутевом мальчишке, причиняющем время от времени вред тем, кто его окружает, подверженным вспышкам дурного нрава, но обладающим честным сердцем, которое переживет его ребячливую необузданность. К зрелым годам Константин и вправду обзавелся своего рода ребячливостью, и Мэри жила рядом с ним, как с мальчиком, толстым и вздорным. Раздевшись до трусов, он присел на край кровати и произнес: «Ну вот она и уходит. Замужняя женщина». «Угу». Мэри все еще пребывала на краешке легкого воздушного мира, созданного желтой пилюлей. «Замужняя», — повторил Константин. «По-моему, свадьба прошла хорошо, правда?» — сказала Мэри. «Оркестр внушал мне некоторые сомнения, но в целом все, кажется, сложилось удачно». Константин, ничего не ответив, встал, натянул пижамные штаны. Он немного перебрал на свадьбе, и потому его движения отличались сейчас продуманной осторожностью. Впрочем, Мэри думала не об этом. Она думала об устроенной ею свадьбе, об обеде на 2 с лишним сотни персон и о том, как старалась не позволять себе волноваться по поводу сопровождавших его неприятных эпизодов, малопристойного тоста, произнесенного партнером Константина, перепалки одного из десятников с его супругой в осыпанном цветками фуксии платье. И старалась не думать также о будущих свадьбах подружек Сьюзен, семей которых почти не знала, потому что была итальянкой, женой грека-строителя. Из гостей Тодда не напился никто. «Вот без чего бы я обошлась, так это без тоста Ника Казанзакиса», — сказала она. «Ник молодчина», — ответил Константин. «Ну, любит иногда пошутить. Он же никого не задел». «Задел. Бетти Эмори. Я сидела с ней рядом и видела, как она поджала губы». «Да и хрен с ней, с Бетти Эмори. У этой бабы, судя по ее виду, кол в заднице торчит». «Ага, замечательно. Очень изящный отзыв о леди. Я тебе одно скажу. Она настоящая леди. Чего не скажешь о половине сегодняшних женщин». Константин забрался в постель. Запах спиртного мешался с его, хорошо знакомыми Мэри, собственными запахами. «Давай не будем ссориться», — сказал он. «Хотя бы сегодня». «Очень хорошо. С превеликим удовольствием обойдусь без ссоры». Он натянул одеяло на грудь. «Какое измученное у него лицо», — подумала Мэри. «Какое усталое. Он стареет». «Сегодня была свадьба нашей дочери», — сказал Константин. «Да». «И теперь она миссис Эмори. Сьюзен Эмори». «Я знаю». Мэри выключила свет. В темноте начали неторопливо проступать отдельные детали обстановки. Половинка туалетного столика Мэри с его овальным зеркалом, ближняя к кровати ножка шезлонга, в котором никто никогда не сидел. Стало слышным тиканье стоявших на столике у кровати часов. А следом возник и еще один звук. Странный. Поначалу Мэри решила, что он доносится с улицы, но потом поняла — это плачет, отвернувшись от нее, Константин. Она приложила ладонь к его спине, расчерченной широкими полосками пижамы. «Кон», — сказала она. Муж не ответил. «Кон, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — сдавленно отозвался он. «Что с тобой, Кон?» «Ничего». «Ну как же ничего?» Прошла наполненная звуками плача минута. «Вся моя жизнь, — думала Мэри, — протекает не во мне, а снаружи меня. И я ничего о ней не знаю». Наконец Кон произнес: «Не могу поверить, что она и вправду ушла». Эти слова наслали на него новую волну рыданий, и звучание их казалось не вполне человеческим, похожим скорее на треск, с которым рвется мокрая бумага. Мэри ощущала и сострадание к нему, и, пожалуй, в той же мере раздражение. «Сьюзен не ушла», — сказала она. «Просто у нее началась своя жизнь. Да и Нью-Хейвен не так уж далеко отсюда». «Она ушла», — ответил Константин. «Она больше не наша». «Так она ведь уже долгое время не была полностью нашей, верно?» «Она была моей», — произнес Константин. Мэри поняла. И отогнала от себя эту мысль. «Ты просто устал», — сказала она. «Выпил лишнего. Встанешь утром, и все будет хорошо». Он повернулся к ней. Искаженное плачем лицо его казалось в темноте безумным, старым. «Прошу тебя», — выдавил он и протянул к ней руки. А когда она не приняла объятия, уткнулся ей в шею горячим, мокрым лицом и сказал еще раз: «Прошу тебя». «Ты просто устал», — повторила она, — «и выпил». «Не только это», — ответил он. «О, Господи». Он поцеловал ее в шею, взял за подбородок, прижался губами к ее губам. Они не любили друг дружку сколько уже? Полгода? Больше. И эта ночь ночью любви не станет, во всяком случае для нее. Она давно начала понемногу выигрывать битву, которую вела со своими чувствами. и не один уже год чувствовала, как желание покидает ее, гаснет точно свет в отходящем ко сну доме. Случались мгновения, когда на нее, лежавшую вот здесь, в постели, нападала паника. Так совершалась ее судьба, так будущее вшивало себя стежками в ее кожу. Другой жизни, отличной от этой, не будет. Ее чувства, сам ее страх стали, похоже, привычными ей, частью того, что она подразумевала, произнося слова «моя жизнь». Ну так вот, сегодня она никакого желания что-то менять в своей жизни не испытывает. И уж не с Константином же, слезливым и пьяным, и не после такого трудного дня. Она высвободила губы, сказала: «Давай спать, милый, утром тебе станет лучше». «Я не могу заснуть», — пожаловался он. «Можешь, можешь», — заверила она его тоном, каким разговаривала с детьми, пробудившимися от страшного сна. И в который раз подивилась прозвучавшей в ее голосе материнской убежденности. «Они верят мне, своей матери, верят, что я знаю, о чем говорю». «Ты просто закрой глаза», — сказала она. «Даже опомниться не успеешь, а уже заснешь». И, к ее удивлению, он послушался. Тихо вернулся на свою половину кровати, словно назойливый мальчишка, жаждущий порядка, даже когда он твердит, будто ему хочется, чтобы в мире было побольше шума и треволнений. Мэри тихо лежала рядом, с материнской озабоченностью вслушиваясь в затихающие рыдания мужа. И только когда он заснул, на нее накатил ужас, столь могучий и невыразимый, что она выскочила из постели и приняла сразу три пилюли, дабы отделить себя непритязательным даром сна. Мэри достала из ящика щетку для волос, дешевый браслетик, янтарный брусочек мыла. Она понимала, нужно остановиться. И утешила себя тем, что составила краткий список своих достоинств. Все, что она украла, было дешевым, и ни одной из этих вещиц она ни разу не воспользовалась. А пока она ими не пользуется, они не смогут ее обличить. Сьюзен присылала с Гавайев, где проводила медовый месяц, почтовые открытки, короткие, не содержавшие подробностей уверения в счастье, написанные почерком более замысловатым и взрослым, чем тот, какой помнила Мэри. Она прикрепляла их разного рода магнитиками к дверце холодильника, а украденные вещи складывала в ящик комода, подальше от глаз, пока запас их не приобрел сходство с приданым нищенки-невесты.